Бог сказал ему, Господь Бог сказал ему, ты нервен, суетлив, ленив, обжорлив, нерешителен, толст и несчастлив, и цели своей никогда не достигнешь, потому что у тебя ее нет. Но ты сумеешь описать свой негодный путь. Целую тебя, целую вас всех. Концерт окончен. Спасибо за прекрасный вечер.